Глава 14. За обедом мистер Беннет не произнес и двух слов, но когда слуги закончили убирать со стола, он решил, что пора ему поговорить с гостем, и, заметив, что мистеру Коллинзу необычайно повезло с покровительницей, начал беседу, в которой, по его мнению, тот должен был проявить все свое красноречие. Леди Кэтрин де Берр была не только одним из самых богатых, но и одним из самых воинственных вассалов короля. Лучше темы мистер Беннет избрать не мог. Мистер Коллинз принялся многословно восхвалять ее, утверждая, что ни разу в жизни не встречала такой выдержки у столь высокородной персоны. Многие считали леди Кэтрин особой не в меру гордой, но он никогда не замечал ничего иного, кроме выдающегося призвания к умерщвлению зомби. С ним она всегда обращалась так же, как и с любым другим джентльменом, позволяла ему посещать свои боевые занятия и отлучаться на пару недель, чтобы нанести визит родственникам. Она даже посоветовала ему как можно скорее обзавестись женой, при условии, что он сделает благоразумный выбор. «Я уже давно мечтаю поглядеть на леди Кэтрин в бою», — сказала Элизабет. «Она живет поблизости от вас, сэр». Сад, в котором расположилось мое скромное пристанище, лишь небольшой аллеей отделен от Розингс-парка, резиденции ее светлости. Кажется, сэр, вы упомянули, что она вдова. Есть ли у нее дети? У нее есть только одна дочь, наследница Розингса и внушительного состояния. «О», — сказала миссис Беннет, покачивая головой, — «тут она оказалась удачливее многих других девиц. А какова она из себя? Красива ли?» Это поистине очаровательная юная леди. Сама леди Кэтрин утверждает, что истинной красотой мисс де Берр способна затмить признанных красавиц, потому что черты ее лица сразу выдают в ней девицу высокого происхождения. К несчастью, она слабой конституции, что помешало ей последовать примеру матери и преуспеть в боевых искусствах. Боюсь, она едва может поднять саблю, не говоря уже о том, чтобы управляться с ней так же мастерски, как делает ее светлость. «Она представлена ко двору?» «Я что-то не припомню ее имени среди прочих придворных дам». «Хрупкое здоровье препятствует ее поездкам в столицу, и, как я однажды заметил леди Кэтрин, по этой причине английский двор лишен своего самого изысканного украшения». «Представьте мою радость всякий раз, когда мне удается присовокупить к беседе изящное выражение такого рода, которые особенно уместны в разговорах с дамами». «Весьма здравое рассуждение», — заметил мистер Беннет. «Однако позвольте поинтересоваться, подобные любезности вызваны сиюминутным побуждением или готовятся вами заблаговременно?» «Чаще всего они рождаются под влиянием момента, однако иногда я забавляюсь тем, что обдумываю и подготавливаю небольшие элегантности, которые можно употребить при случае, но всегда стараюсь придать им форму импровизации». Ожидания мистера Беннета полностью оправдались. Его кузен был поистине смехотворным созданием, и мистер Беннет искренне развлекался, слушая его речи, однако сохранял при этом самое невозмутимое выражение лица. Когда все откушали чаю, мистер Беннет любезно предложил ему прочесть дамам что-нибудь вслух. Мистер Коллинз с готовностью согласился, однако же, взглянув на принесенную книгу, а все в ней свидетельствовало о том, что она взята из циркулирующей библиотеки, он отпрянул назад и с извинениями объявил, что никогда не читает романов. Китти уставилась на него, а Лидия ахнула от удивления. Из прочих же книг мистер Коллинз по некоторым размышлениям выбрал проповеди Фордайса. Примечание. Проповеди, обращенные к молодой женщине, 1765 год. Сборник нравоучительных проповедей пресвитерианского богослова Джеймса Фордайса. Конец примечания. Стоило ему открыть книгу, как леди зевнула, а не успел он с унылой торжественностью прочесть и трех страниц, она прервала его. «Известно ли вам, маменька, что дядюшка Филлипс сказал, будто полковнику Форстеру на подмогу пришлют еще один батальон? И сама тетушка сказала мне то же самое в субботу. Завтра я отправлюсь в Мэритон, чтобы вызвать поболее, если, конечно, кто-то из сестер захочет пойти со мной». Две старшие сестры велели Лидии придержать язык, но оскорбленный до глубины души мистер Коллинз отложил книгу со словами. «Мне часто приходится наблюдать, сколь мало юные леди интересуются серьезными сочинениями. Не стану более докучать моей юной кузине». И, поворотившись к мистеру Беннету, предложил тому сыграть в трик-трак. Мистер Беннет согласился, заметив, что тот поступил мудро, предоставив девиц привычным им пустячным развлечениям. Миссис Беннет и ее дочери извинились за поведение Лидии, за которое, по словам миссис Беннет, у мастера Лю она получила бы 10 ударов влажной бамбуковой плетью. Они пообещали, что подобное больше не повторится, если он вернется к чтению, но мистер Коллинз, уверив их, что не держит зла на свою кузину и что ее поступок вовсе не оскорбил его, уселся напротив мистера Беннета и приготовился сразиться в трик-трак.